Иван Тургенев. Дневник лишнего человека. Сельцо Овечьи воды. 20 марта 1800 года. Доктор сейчас уехал от меня. Наконец-то добился я толку. Как он не хитрил, а не мог не высказаться наконец. Да, я скоро, очень скоро умру. Реки вскроются, и я с последним снегом, вероятно, уплыву. Куда? Бог весть. Тоже в море. Ну что ж, коли умирать, так умирать весной. Но не смешно ли начинать свой дневник, может быть, за 2 недели до смерти? Что за беда? И чем 14 дней менее 14 лет, 14 столетий? Перед вечностью, говорят, все пустяки. Да. Но в таком случае и сама вечность – пустяки. Я, кажется, вдаюсь в умозрение. Это плохой знак. Уж не трушу ли я? Лучше стану рассказывать что-нибудь. На дворе сыро, ветрено, выходить мне запрещено. Что же рассказывать? О своих болезнях порядочный человек не говорит. Повесть, что ли, сочинить? Не мое дело. Рассуждения о предметах возвышенных мне не под силу. Описание окружающего меня быта даже меня занять не могут, а ничего не делать – скучно. Читать – лень. Расскажу-ка я самому себе всю свою жизнь. Превосходная мысль. Перед смертью оно и прилично, и никому не обидно. Начинаю. Родился я лет 30 тому назад от довольно богатых помещиков. Отец мой был страстный игрок. Мать моя была дама с характером, очень добродетельная дама. Только я не знавал женщины, которой бы добродетель доставила меньше удовольствия. Она падала под бременем своих достоинств и мучила всех, начиная с самой себя. В течение 50 лет своей жизни она ни разу не отдохнула, не сложила рук. Она вечно копошилась и возилась, как муравей. И без всякой пользы, чего нельзя сказать о муравье. Неугомонный червь ее точил днем и ночью. Один только раз видел я ее совершенно спокойной, а именно в первый день после ее смерти, в гробу. Глядя на нее, мне право показалось, что ее лицо выражало тихое изумление. С полураскрытых губ, сопавших щек и кротко неподвижных глаз, словно веяло словами: «Как хорошо не шевелиться!» «Да, хорошо». Хорошо отделаться, наконец, от томящего сознания жизни, от неотвязного и беспокойного чувства существования, но дело не в этом. Рос я дурно и невесело. Отец и мать оба меня любили, но от этого мне не было легче. Отец не имел в собственном доме никакой власти и никакого значения, как человек, явно преданный постыдному и разорительному пороку. Он сознавал свое падение и, не имея силы отстать от любимой страсти, старался, по крайней мере, своим постоянно ласковым и скромным видом, своим уклончивым смирением заслужить снисхождение своей примерной жены. Маменька моя действительно переносила свое несчастье с тем великолепным и пышным долготерпением добродетеля, в котором так много самолюбивой гордости. Она никогда ни в чем отца моего не упрекала. Молча отдавала ему свои последние деньги и платила его долги. Он превозносил ее в глаза и заочно, но дома сидеть не любил и ласкал меня украдкой, как бы сам боясь заразить меня своим присутствием. Но искаженные черты его дышали тогда такой добротой, лихорадочная усмешка на его губах сменялась такой трогательной улыбкой, окруженные тонкими морщинами карие глаза светились такой любовью, что я невольно прижимался моей щекой к его щеке, сырой и теплой от слез. Я утирал моим платком эти слезы, и они снова текли без усилия, словно вода из переполненного стакана. Я принимался плакать сам, и он утешал меня, гладил меня рукой по спине, целовал меня по всему лицу своими дрожащими губами. Даже вот и теперь, слишком 20 лет после его смерти, когда я вспоминаю о бедном моем отце, немые рыдания подступают мне под горло, и сердце бьется, бьется так горячо и горько, томится таким тоскливым сожалением, как будто ему еще долго осталось биться,

Кому неизвестно все это. И потому я не стану рассказывать свою жизнь, тем более что пишу для собственного удовольствия. А коли мое прошедшее даже мне самому не представляет ничего ни слишком веселого, ни даже слишком печального, стало быть, в нем точно нет ничего достойного внимания. Лучше постараюсь изложить самому себе свой характер. Что я за человек? Мне могут заметить, что и этого никто не спрашивает. Согласен. Но ведь я умираю. Ей-богу, умираю. А перед смертью право кажется простительно желание узнать, что, дескать, я был за птица. Обдумав хорошенько этот важный вопрос и не имея, впрочем, никакой нужды слишком горько выражаться на собственный счет, как это делают люди, сильно уверенные в своих достоинствах, я должен сознаться в одном. Я был совершенно лишним человеком на сём свете или, пожалуй, совершенно лишней птицей. И это я намерен доказать завтра, потому что я сегодня кашляю, как старая овца, и моя нянюшка Терентьевна не дает мне покоя. Лягте, дескать, батюшка вы мои, да напейтесь чайку. Я знаю, зачем она ко мне пристает. Ей самой хочется чаю. Что ж, пожалуй. Отчего не позволить бедной старухе извлечь напоследок всю возможную пользу из своего барина? Пока еще время не ушло. 23 марта. Опять зима. Снег валит хлопьями. Лишний. Отлично, это придумал я слово. Чем глубже я вникаю в самого себя, чем внимательнее рассматривая всю свою прошедшую жизнь, тем более убеждаюсь в строгой истине этого выражения. Лишний. Именно. К другим людям это слово не применяется. Люди бывают злые, добрые, умные, глупые, приятные и неприятные, но лишние — нет. То есть поймите меня, и без этих людей могла бы Вселенная обойтись, конечно, но бесполезность — не главное их качество, не отличительный их признак, и вам, когда вы говорите о них, слово «лишний» не первое приходит на язык. А я... Про меня ничего другого и сказать нельзя. Лишний, да и только. Сверхштатный человек, вот и все. На мое появление природа, очевидно, не рассчитывала, и вследствие этого обошлась со мной как с нежданным и незваным гостем. Недаром про меня сказал один шутник, большой охотник до преферанса, что моя матушка мною обремезилась. Я говорю теперь о самом себе спокойно, без всякой желчи. Дело прошлое. Во все продолжение жизни я постоянно находил свое место занятым. Может быть, от того, что искал это место не там, где бы следовало. Я был мнителен, застенчив, раздражителен, как все больные. Притом, вероятно, по причине излишнего самолюбия или вообще вследствие неудачного устройства моей особы, между моими чувствами и мыслями и выражением этих чувств и мыслей находилось какое-то бессмысленное, непонятное и непреодолимое препятствие. И когда я решился насильно победить это препятствие, сломить эту преграду, мои движения, выражение моего лица, все мое существо принимало вид мучительного напряжения. Я не только казался, я действительно становился неестественным и натянутым. Я сам это чувствовал и спешил опять уйти в себя. Тогда-то поднималась внутри меня страшная тревога. Я разбирал самого себя до последней ниточки, сравнивал себя с другими, припоминал малейшие взгляды, улыбки, слова людей, перед которыми хотел было развернуться, толковал все в дурную сторону, язвительно смеялся над своим притязанием «быть как все». И вдруг, среди смеха, печально опускался весь, впадал в нелепое уныние, а там опять принимался за прежнее. Словом, вертелся как белка в колесе. Целые дни проходили в этой мучительной, бесплодной работе. Ну а теперь скажите на милость, скажите сами, кому и на что такой человек нужен? Отчего это со мной происходило? Какая причина этой кропотливой возни с самим собою? Кто знает? Кто скажет? Помнится, однажды ехал я из Москвы в дилижансе. Дорога была хороша, а ямщик к четверке рядом припрёк еще пристяжную. Эта несчастная пятая, вовсе бесполезная лошадь, кое-как привязанная к передку толстой и короткой веревкой, которая немилосердно режет ей ляжку, трёт хвост, заставляет ее бежать самым неестественным образом и придает всему ее телу вид запятой, всегда возбуждает мое глубокое сожаление. Я заметил ямщику, что, кажется, можно было на сей раз обойтись без пятой лошади. Он помолчал, тряхнул затылком, стегнул ее в затяжку раз десяток кнутом через худую спину под раздутый живот и не без усмешки промолвил. «Ведь, вишь, в самом деле приплелась. На кой черт?» И я вот так же приплелся. Да благо станция недалеко. Лишний. Я обещался доказать справедливость моего мнения и исполню свое обещание. Не считаю нужным упоминать о тысяче мелочей, ежедневных происшествий и случаев, которые, впрочем, в глазах всякого мыслящего человека могли бы послужить неопровержимыми доказательствами в мою пользу, то есть в пользу моего воззрения. Лучше начну прямо с одного довольно важного случая, после которого, вероятно, уже не останется никакого сомнения насчет точности слова «лишний». Повторяю, я не намерен вдаваться в подробности, но не могу пройти молчанием одно довольно любопытное и замечательное обстоятельство, а именно, странное обращение со мной моих приятелей. У меня тоже были приятели. Всякий раз, когда я им попадался навстречу или даже к ним заходил, им становилось словно неловко. Идя мне навстречу, как-то не совсем естественно улыбались, глядели мне не в глаза, не на ноги, как иные это делают, а больше в щеки, торопливо пожимали мне руку, торопливо произносили: «А, здравствуй, Чулкатурин!» Меня судьба одолжила таким прозванием, или «А, вот и Чулкатурин!» Тотчас отходили в сторону и даже некоторое время оставались потом неподвижными, словно силились что-то припомнить. Я все это замечал, потому что не лишен проницательности и дара наблюдения. Я вообще не глуп. Мне даже иногда в голову приходят мысли довольно забавные, не совсем обыкновенные. Но так как я человек лишний и с замочком внутри, то мне и жутко высказать свою мысль, тем более что я наперед знаю, что я ее прискверно выскажу. Мне даже иногда странным кажется, как это люди говорят, и так просто, свободно. Экая прыть, подумаешь. То есть, признаться сказать, и у меня, несмотря на мой замочек, частенько чесался язык. Но действительно произносил слова я только в молодости, и в более зрелые лета почти всякий раз мне удавалось переломить себя. Скажу, бывало, в полголоса. А вот мы лучше немножечко помолчим и успокоюсь. На молчание-то мы все гораздо, особенно наши женщины этим взяли. Иная возвышенная русская девица так могущественно молчит, что даже в подготовленном человеке подобное зрелище способно произвести легкую дрожь и холодный пот. Но дело не в том, и не мне критиковать других. Приступаю к обещанному рассказу. Несколько лет тому назад, благодаря стечению весьма ничтожных, но для меня очень важных обстоятельств, пришлось мне провести месяцев 6 в уездном городе О. Город этот весь выстроен на Косогоре и очень неудобно выстроен. Жителей в нем считается около 800, бедности необыкновенной, домишки совершенно ни на что не похожи. На главной улице, под предлогом мостовой, изредка белеют грозные плиты неотесанного известняка, вследствие чего ее объезжают даже телеги. По самой середине изумительно неопрятной площади возвышается крошечное желтоватое строение с темными дирами, а в дирах сидят люди в больших картузах и притворяются, будто торгуют. Тут же торчит необыкновенно высокий пестрый шест, а возле шеста, для порядка, по приказу начальства, держится воз желтого сена и ходит одна казенная курица. Словом, в городе О, житье хоть куда. Первые дни моего пребывания в этом городе я чуть с ума не сошел от скуки. Я должен сказать о себе, что я, хотя, конечно, и лишний человек, но не по собственной охоте. Я сам болен, а все больное терпеть не могу. Я и от счастья бы не прочь, я даже старался подойти к нему справа и слева. И потому неудивительно, что и я могу скучать, как всякий другой смертный. Я находился в городе О по служебным делам. Терентьевна решительно поклялась уморить меня. Вот образчик нашего разговора. Терентьевна. «Ох, батюшка, что вы это все пишете? «Вам не здорово писать-то?» Я. «Да скучно, Терентьевна». Она. «А вы напитесь чайку да лягте. Бог даст, вспотеете, соснете маленько». Я. «Да я не хочу спать». Она. «Ах, батюшка, что вы это? Господь с вами. Лягте-ка, лягте. Оно лучше». Я. «Я и без того умру, Терентьевна». Она. «Сохрани, Господь, и помилуй. Что ж, прикажите чайку?» Я. «Я неделя не проживу, Терентьевна». Она. «И, батюшка, что вы это? Так я пойду самоварчик поставлю». «О, дряхлое, желтое, беззубое существо. Неужели и для тебя я не человек?» 24 марта. Трескучий мороз. В самый день моего прибытия в город О, вышеупомянутые служебные дела заставили меня сходить к некоему Ожогину, Кириллу Матвеевичу, одному из главных чиновников уезда. Но познакомился я с ним, или, как говорится, сблизился, спустя 2 недели. Дом его находился на главной улице и отличался от всех других величиной, крашенной крышей и 2 львами на воротах, из той породы львов, необыкновенно похожих на неудавшихся собак, родина которым – Москва. По одним уже этим львам можно было заключить, что Ожогин – человек с достатком. И действительно, у него было душ 400 крестьян, он принимал у себя все лучшее общество города О и слыл хлебосолом. К нему ездил и городничий на широких рыжих дрожжах парой, необыкновенно крупный, словно из залежалого материала скроенный человек. Ездили прочие чиновники. Стряпчий, желтенькое и злобненькое существо. Остряк – землемер. Немецкого происхождения, с татарским лицом. Офицер путей сообщения. Нежная душа, певец, но сплетник. Бывший уездный предводитель господин, с крашенными волосами, взбитой манишкой, панталонами в обтяжку и тем благороднейшим выражением лица, которое так свойственно людям, побывавшим под судом. Ездили также 2 помещика, друзья неразлучные, оба уже немолодые и даже потертые, из которых младший постоянно уничтожал старшего и зажимал ему рот одним и тем же упреком. «Да полноте, Сергей Сергеевич, куда вам? Ведь вы слово «пробка» пишете с буки». «Да, господа», — продолжал он со всем жаром убеждения, обращаясь к присутствующим. «Сергей Сергеевич пишет не «пробка», а «бробка». И все присутствующие смеялись, хотя, вероятно, ни один из них не отличался особенным искусством в правописании. А несчастный Сергей Сергеевич умолкал и с замирающей улыбкой преклонял голову. Но я не забываю, что мое время рассчитано, и вдаюсь в слишком подробные описания. Итак, без дальних околичностей. Ожогин был женат, у него была дочь, Елизавета Кирилловна, и я в эту дочь влюбился. Сам Ожогин был человек дюжинный, не дурной и не хороший. Жена его сбивалась на застарелого цыпленка, но дочь их вышла не в своих родителей. Она была очень недурна собой, живого и кроткого нрава. Ее серые светлые глаза глядели добродушно из-под ребячески приподнятых бровей. Она почти постоянно улыбалась и смеялась тоже довольно часто. Свежий голос ее звучал очень приятно. Двигалась она вольно, быстро и весело краснела. Одевалась она не слишком изящно, к ней шли одни простые платья. Я вообще не скоро знакомился, и если мне с кем-нибудь было с первого раза легко, что, впрочем, почти никогда не случалось, это, признаюсь, сильно говорило в пользу нового знакомства. С женщинами же я вовсе не умел обращаться, и в присутствии их либо хмурился и принимал свирепый вид, либо глупейшим образом скалил зубы и от замешательства вертел языком во рту. С Елизаветой Кирилловной, напротив, я с первого же раза почувствовал себя дома. Вот каким образом это случилось. Прихожу я однажды перед обедом к Ожогину, спрашиваю. «Дома?» — говорят. «Дома, одеваются. Пожалуйте в залу». Я в залу. Смотрю, у окна стоит ко мне спиной девица в белом платье и держит в руках клетку. Меня по обыкновению слегка покоробило. Однако я ничего, только кашлянул для приличия. Девица быстро обернулась. Так быстро, что локоны ее ударили ей в лицо, увидела меня, поклонилась и с улыбкой показала мне ящичек, до половины наполненный зернами. «Вы позволите?» Я, разумеется, как водится в таких случаях, сперва наклонил голову и в то же время быстро согнул и выпрямил колени, словно кто ударил меня сзади в поджилке, что, как известно, служит признаком отличного воспитания и приятной развязности в обхождении. А потом улыбнулся, поднял руку и раза два осторожно и мягко провел ею по воздуху. Девица тотчас отвернулась от меня, вынула из клетки дощечку, начала сильно скрести по ней ножом и вдруг, не переменяя положение, произнесла следующие слова. «Это папенькин снегирь. Вы любите снегирей?» «Я предпочитаю чижей», — отвечал я не без некоторого усилия. «А я тоже люблю чижей. Но посмотрите на него, какой он хорошенький. Посмотрите, он не боится». Меня удивило то, что я не боялся. «Подойдите. Его зовут Попка». Я подошел, нагнулся. «Не правда ли? Какой он милый!» Она обернулась ко мне лицом, но мы так близко стояли друг к другу, что ей пришлось немного откинуть голову, чтобы взглянуть на меня своими светлыми глазками. Я посмотрел на нее. Все ее молодое розовое лицо так дружелюбно улыбалось, что и я улыбнулся и чуть не засмеялся от удовольствия. Дверь растворилась. Вошел господин Ожогин. Я тотчас подошел к нему, заговорил с ним очень непринужденно, сам не знаю, как остался обедать, высидел весь вечер. А на другой день лакей Ожогина, длинноватый и подслеповатый человек, уже улыбался мне как другу дома, стаскивая с меня шинель. Найти приют, свить себе хотя бы временное гнездо, знать отраду ежедневных отношений и привычек — этого счастья я, лишний без семейных воспоминаний человек, до сих пор не испытывал. Если б во мне хоть что-нибудь напоминало цветок, и если б это сравнение не было так избито, я бы решился сказать, что я с того дня расцвел душою. Все во мне и вокруг меня так мгновенно переменилось. Вся жизнь моя озарилась любовью, именно вся, до самых мелочей, словно темная заброшенная комната, в которую внесли свечку. Я ложился спать и вставал, одевался, завтракал, трубку курил иначе, чем прежде. Я даже на ходу подпрыгивал, право, словно крылья вдруг выросли у меня за плечами. Я, помнится, ни минуты не находился в неизвестности насчет чувства, внушенного мне Елизаветой Кирилловной. Я с первого дня влюбился в нее страстно и с первого же дня знал, что влюбился. В течение 3 недель я каждый день ее видел. Эти 3 недели были счастливейшим временем в моей жизни, но воспоминания о них мне тягостно. Я не могу думать о них одних. Мне невольно представляется то, что последовало за ними. И ядовитая горечь медлительно охватит только что разнежившееся сердце. Когда человеку очень хорошо, мозг его, как известно, весьма мало действует. Спокойное и радостное чувство, чувство удовлетворения, проникает все его существо. Он поглощен им. Сознание личности в нем исчезает. Он блаженствует, как говорят дурно воспитанные поэты. Но когда, наконец, минует это очарование, человеку иногда становится досадно и жаль, что он посреди счастья так мало наблюдал за самим собою, что он размышлением, воспоминанием не удвоивал, не продолжал своих наслаждений. Как будто блаженствующему человеку есть когда, да и стоит размышлять о своих чувствах. Счастливый человек, что муха на солнце. Оттого-то и мне, когда я вспоминаю об этих 3 неделях, почти невозможно удержать в уме точное, определенное впечатление, тем более что в течение всего этого времени ничего особенно замечательного не произошло между нами. Эти 20 дней являются мне чем-то теплым, молодым и пахучим, какой-то светлой полосою в моей тусклой и серенькой жизни. Память моя становится вдруг неумолимо верна и ясна только с того мгновения, когда на меня, говоря словами тех же дружно воспитанных сочинителей, обрушились удары судьбы. Да, эти 3 недели. Впрочем, они не то чтобы не оставили во мне никаких образов. Иногда, когда мне случается долго думать о том времени, иные воспоминания внезапно выплывают из мрака прошедшего. Вот как звезды неожиданно выступают на вечернем небе навстречу внимательно устремленным глазам. Особенно памятной осталась мне одна прогулка в роще за городом. Нас было четверо. Старуха Ожогина, Лиза, я и некто Безменьков. Мелкий чиновник города О. Белокуренький, добренький и смирненький человек. Мне еще о нем придется поговорить. Сам господин Ожогин остался дома. У него от слишком продолжительного сна голова разболелась. День был чудесный, теплый и тихий. Должно заметить, что увеселительные сады и общественные гуляния не в духе русского человека. В губернских городах, в так называемых публичных садах, ни в какое время года не встретите живой души. Разве какая-нибудь старуха, кряхтя, присядет на пропеченную солнцем зеленую скамейку в соседстве больного деревца? Да и то, коли поблизости нет засаленной лавочки у подворотни. Но если в соседстве города находится жиденькая березовая рощица, купцы, а иногда и чиновники, по воскресным и праздничным дням охотно туда ездят с самоварами, пирогами, арбузами, становят всю эту благодать на пыльную траву возле самой дороги, садятся кругом и кушают и чайничают в поте лица до самого вечера. Именно такого рода рощица существовала тогда в двух верстах от города О. Мы приехали туда после обеда, напились как следует чаю, и потом все четверо отправились походить по роще. Безменьков взял под руку старуху Ожогину, я — Лизу. День уже склонялся к вечеру. Я находился тогда в самом разгаре первой любви. Не более 2 недель прошло со времени нашего знакомства. В том состоянии страстного и внимательного обожания, когда вся ваша душа невинно и невольно следит за каждым движением любимого существа. Когда вы улыбаетесь и смотрите выздоровевшим ребенком, и несколько опытный человек на 100 шагов с первого взгляда должен узнать, что с вами происходит. Мне до того дня еще ни разу не случалось держать Лизу под руку. Мы шли с ней рядом, тихо выступая по зеленой траве. Легкий ветерок словно порхал вокруг нас, между белыми стволами берез, изредка бросая мне в лицо ленту ее шляпки. Я неотступно следил за ее взором, пока она, наконец, весело не обращалась ко мне, и мы оба улыбались друг другу. Птицы одобрительно чирикали над нами, голубое небо ласково сквозило сквозь мелкую листву. Голова моя кружилась от избытка удовольствия. Спешу заметить, Лиза нисколько не была в меня влюблена. Я ей нравился. Она вообще никого не дичилась, но не мне было суждено возмутить ее детское спокойствие. Она шла под руку со мной как бы с братом. Ей было тогда 17 лет. И между тем, в тот самый вечер при мне началось в ней то внутреннее тихое брожение, которое предшествует превращению ребенка в женщину. Я был свидетелем этой перемены всего существа, этого невинного недоумения, этой тревожной задумчивости. Я первый подметил эту внезапную мягкость взора, эту звенящую неверность голоса и... О, глупец! О, лишний человек! В течение целой недели я не устыдился предполагать, что я был причиной этой перемены. Вот каким образом это случилось. Мы гуляли довольно долго, до самого вечера, и мало разговаривали. Я молчал, как все неопытные любовники, а ей, вероятно, нечего было мне сказать. Но она словно о чем-то размышляла и как-то особенно покачивала головой, задумчиво кусая сорванный лист. Иногда она принималась идти вперед так решительно, а потом вдруг останавливалась, ждала меня и оглядывалась кругом с приподнятыми бровями и рассеянной усмешкой. Накануне мы с ней вместе прочли «Кавказского пленника». С какой жадностью она меня слушала, опершись лицом на обе руки и прислонясь грудью к столу. Я было заговорил о вчерашнем чтении, она покраснела, спросила меня, дал ли я перед отъездом снегирю конопленного семени, громко запела какую-то песенку и вдруг замолчала. Роща с одной стороны кончалась довольно высоким и крутым обрывом. Внизу текла извилистая речка, а за ней на необозримое пространство тянулись, то слегка вздымаясь, как волны, то широко расстилаясь скатертью, бесконечные луга, кое-где перерезанные оврагами. Мы с Лизой первые вышли на край рощи. Безменьков остался позади со старухой. Мы вышли, остановились, и оба невольно прищурили глаза. Прямо против нас, среди раскаленного тумана, садилось багровое огромное солнце. Полнеба разгоралось и рдело. Красные лучи били вскользь по лугам, бросая алый отблеск даже на тенистую сторону оврагов. Ложились огнистым свинцом по речке, там, где она не пряталась под нависшие кусты, и словно упирались в грудь обрыву и роще. Мы стояли, облитые горячим сиянием. Я не в состоянии передать всю страстную торжественность этой картины. Говорят, одному слепому красный цвет представлялся трубным звуком. Не знаю, насколько это сравнение справедливо, но действительно было что-то призывное в этом пылающем золоте вечернего воздуха, в багряном блеске неба и земли. Я вскрикнул от восторга и тотчас обратился к Лизе. Она глядела прямо на солнце. Помнится, пожар зари отражался маленькими огненными пятнышками в ее глазах. Она была поражена, глубоко тронута. Она ничего не отвечала на мое восклицание, долго не шевелилась, потупила голову. Я протянул к ней руку. Она отвернулась от меня и вдруг залилась слезами. Я глядел на нее с тайным, почти радостным недоумением. Голос Безменкова раздался в двух шагах от нас. Лиза быстро отерла слезы и с нерешительной улыбкой посмотрела на меня. Старуха вышла из рощи, опираясь на руку своего белокурого вожатая. Оба, в свою очередь, полюбовались видом. Старуха спросила что-то у Лизы, и я, помню, невольно вздрогнул, когда ей в ответ прозвучал, как надтреснувшее стекло, разбитый голосок ее дочери. Между тем солнце закатилось, заря начала гаснуть. Мы пошли назад. Я опять взял Лизу под руку. В роще было еще светло, и я мог ясно различить ее черты. Она была смущена и не поднимала глаз. Румянец, разлитый по всему ее лицу, не исчезал, словно она все еще стояла в лучах заходящего солнца. Рука ее чуть касалась моей. Я долго не мог начать речи. Так сильно билось во мне сердце. Сквозь деревья вдали замелькала карета. Кучер шагом ехал к нам навстречу, по рыхлому песку дороги. «Лизавета Кирилловна», — промолвил я наконец, — «отчего вы плакали?» «Не знаю», — возразила она после небольшого молчания, посмотрела на меня своими кроткими, еще влажными от слез глазами. Взгляд их показался мне измененным, и опять умолкла. «Вы, я вижу, любите природу», — продолжал я. «Я совсем не то хотел сказать». Да и эту последнюю фразу язык мой едва пролепетал до конца. Она покачала головой. Я более не мог произнести ни слова. Я ждал чего-то. Не признания. Где? Я ждал доверчивого взгляда, вопроса. Но Лиза глядела на землю и молчала. Я повторил еще раз в полголоса. «Отчего?» И не получил ответа. Ей, я это видел, становилось неловко, почти стыдно. Спустя четверть часа мы уже сидели в карете и подъезжали к городу. Дружной рысью бежали лошади. Мы быстро мчались сквозь темнеющий влажный воздух. Я вдруг разговорился, беспрестанно обращался то к Безменькову, то к Ожогиной, не глядел на Лизу, но мог заметить, что из угла кареты взор ее не раз останавливался на мне. Дома она встрепенулась, однако не захотела читать со мной и скоро отправилась спать. «Перелом!» Тот перелом, о котором я говорил, в ней совершился. Она перестала быть девочкой. Она тоже начала ждать, как я, чего-то. Она недолго ждала. Но я в ту же ночь вернулся к себе на квартиру в совершенном очаровании. Смутное не то предчувствие, не то подозрение, которое возникло было во мне, исчезло. Внезапную принужденность в обхождении Лизы со мною я приписывал девической стыдливости, робости. Разве я не читал тысячу раз во многих сочинениях, что первое появление любви всегда волнует и пугает девицу? Я чувствовал себя весьма счастливым и уже строил в уме различные планы. Если б кто-нибудь сказал мне тогда на ухо: «Врешь, любезный, тебе совсем не то предстоит, братец. Тебе предстоит умереть одиноко в дрянном домишке», под несносное ворчание старой бабы, которая ждет не дождется твоей смерти, чтобы продать за бесценок твои сапоги. Да, поневоле скажешь с одним русским философом: как знать, чего не знаешь. До завтра.

Я этого не ожидал. Вообще, наш брат ожидает всего на свете, кроме того, что в естественном порядке вещей должно случиться. Я надулся и принял вид оскорбленного, но великодушного человека. Хотел наказать Лизу своей немилостью, из чего, впрочем, должно заключить, что я все-таки еще не совершенно отчаивался. Говорят, в иных случаях, когда вас действительно любят, даже полезно помучить обожаемое существо. Но в моем положении это было невыразимо глупо. Лиза самым невинным образом не обратила на меня внимания. Одна старуха Ожогина заметила мою торжественную молчаливость и заботливо осведомилась о моем здоровье. Я, разумеется, с горькой улыбкой отвечал ей, что я, слава богу, совершенно здоров. Ожогин продолжал распространяться насчет своего гостя, но, заметив, что я неохотно отвечал ему, он обращался более к Безменькову, который слушал его с большим вниманием. Как вдруг вошел человек и доложил о князе Н. Хозяин вскочил и побежал ему навстречу. Лиза, на которую я тотчас устремил орлиный взор, покраснела от удовольствия и зашевелилась на стуле. Князь вошел, раздушенный, веселый, ласковый. Так как я не сочиняю повести для благосклонного читателя, я просто пишу для собственного удовольствия, то мне, стало быть, не для чего прибегать к обычным уловкам господ литераторов. Скажу сейчас же, без дальнего отлагательства, что Лиза с первого же дня страстно влюбилась в князя. И князь ее полюбил. Отчасти от привычки кружить женщинам голову, но также от того, что Лиза точно была очень милое существо. В том, что они полюбили друг друга, не было ничего удивительного. Он, вероятно, никак не ожидал найти подобную жемчужину в такой скверной раковине. Я говорю о богомерзком городе О. А она до тех пор и вовсе не видала ничего, хотя несколько похожего на этого блестящего, умного, пленительного аристократа. После первых приветствий Ожогин представил меня князю, который обошелся со мной очень вежливо. Он вообще был очень вежлив со всеми, и, несмотря на несоразмерное расстояние, находящееся между ним и нашим темным уездным кружком, умел не только никого не стеснять, но даже показать вид, как будто он был нам равный и только случайным образом жил в Санкт-Петербурге. Этот первый вечер... О, этот первый вечер! В счастливые дни нашего детства учители рассказывали нам и поставляли в пример черту мужественного терпения того молодого лакедемонца, который, украв лисицу и спрятав ее под свою хламиду, ни разу не пикнув, позволил ей съесть все свои потроха и таким образом предпочел самую смерть позору. Я не могу найти лучшего сравнения для выражения моих несказанных страданий в течение того вечера, когда я в первый раз увидел князя подле Лизы. Моя постоянно напряженная улыбка, мучительная наблюдательность, мое глупое молчание, тоскливое и напрасное желание уйти, и все это, вероятно, было весьма замечательно в своем роде. Ни одна лисица рылась в моих внутренностях. Ревность, зависть, чувство своего ничтожества, бессильная злость меня терзали. Я не мог не сознаться, что князь был действительно весьма любезный молодой человек. Я пожирал его глазами. Я, право, кажется, забывал мигать, глядя на него. Он разговаривал не с одной Лизой, но, конечно, говорил только для нее одной. Я, должно быть, сильно надоедал ему. Он, вероятно, скоро догадался, что имел дело с устраненным любовником, но из сожаления ко мне, а также из глубокого сознания моей совершенной безопасности, обращался со мной необыкновенно мягко. Можете себе представить, как это меня оскорбляло? В течение вечера я, помнится, попытался загладить свою вину. Я... Не смейтесь надо мной. Кто бы вы ни были, кому попадутся эти строки на глаза, тем более, что это было моей последней мечтой. Я, ей-богу, посреди моих разнообразных терзаний, вдруг вообразил, что Лиза хочет наказать меня за мою надменную холодность в начале моего посещения, что она сердится на меня и только с досадой кокетничает с князем. Я улучил время и с смиренной, но ласковой улыбкой, подойдя к ней, пробормотал. «Довольно. Простите меня. Впрочем, я это не от того, чтобы я боялся». И вдруг, не дожидаясь ее ответа, придал лицу своему необыкновенно живое и развязное выражение, криво усмехнулся, протянул руку над головой в направлении потолка. Я, помнится, желал поправить шейный платок и даже собирался повернуться на одной ножке, как бы желая сказать: «Все кончено, я в духе, будемте все в духе». Однако не повернулся, боясь упасть по причине какой-то неестественной окоченелости в коленях. Лиза решительно не поняла меня, с удивлением посмотрела мне в лицо, торопливо улыбнулась, как бы желая поскорее отделаться, и снова подошла к князю. Как я не был слеп и глух, но не мог внутренне не сознаться, что она вовсе не сердилась и не досадовала на меня в эту минуту. Она просто и не думала обо мне. Удар был решительный. Последние мои надежды с треском рухнули, как ледяная глыба, прохваченная весенним солнцем, внезапно рассыпается на мелкие куски. Я был разбит на голову с первого же натиска, и как прусаки под Иеной в один день разом все потерял. Нет, она не сердилась на меня. Увы, напротив. Ее самое, я это видел, подмывало как волной. Словно молодое деревце, уже до половины отставшее от берега, она с жадностью наклонялась над потоком, готовая отдать ему навсегда и первый расцвет своей весны, и всю жизнь свою. Кому довелось быть свидетелем подобного увлечения, тот пережил горькие минуты, если он сам любил и не был любимым. Я вечно буду помнить это пожирающее внимание, эту нежную веселость, это невинное самозабвение, этот взгляд, еще детский и уже женский, эту счастливую, словно расцветающую улыбку, не покидавшую полураскрытых губ и зардевшихся щек. Все, что Лиза смутно предчувствовала во время нашей прогулки в роще, сбылось теперь. И она, отдаваясь вся любви, в то же время вся утихала и светлела, как молодое вино, которое перестает бродить, потому что его время настало. Я имел терпение высидеть этот первый вечер и последующие вечера все до конца. Я ни на что не мог надеяться. Лиза и князь с каждым днем более и более привязывались друг к другу. Но я решительно потерял чувство собственного достоинства и не мог оторваться от зрелища своего несчастья. Помнится, однажды я попытался было не пойти, с утра дал себе честное слово остаться дома, и в 20:00 я обыкновенно выходил в 7, как сумасшедший вскочил, надел шапку и, задыхаясь, прибежал в гостиную Кирилла Матвеевича. Положение мое было необыкновенно нелепо. Я упорно молчал, иногда по целым дням не произносил и звука. Я, как уже сказано, никогда не отличался красноречием. Но теперь все, что было во мне ума, словно улетучивалось в присутствии князя, и я оставался гол, как сокол. Притом я наедине до того заставлял работать мой несчастный мозг, медленно передумывая все замеченное или подмеченное мною в течение вчерашнего дня, что когда я возвращался к Ожогиным, у меня едва доставало силы опять наблюдать. Меня щадили как больного. Я это видел. Я каждое утро принимал новое, окончательное решение, большей частью мучительно высиженное в течение бессонной ночи. Я то собирался объясниться с Лизой, дать ей дружеский совет, но когда мне случалось быть с ней наедине, язык мой вдруг переставал действовать, словно застывал, и мы оба с тоской ожидали прибытия третьего лица. То хотел бежать, разумеется, навсегда, оставив моему предмету письмо, исполненное упреков, и уже однажды начал было это письмо, но чувство справедливости во мне еще не совсем исчезло. Я понял, что не вправе никого ни в чем упрекать, и бросил в огонь свою цедулу. То я вдруг великодушно приносил всего себя в жертву, благословлял Лизу на счастливую жизнь и из угла кротко и дружелюбно улыбался князю. Но жестокосердные любовники не только не благодарили меня за мою жертву, даже не замечали ее и, по-видимому, не нуждались ни в моих благословениях, ни в моих улыбках. Тогда я с досадой внезапно переходил в совершенно противоположное настроение духа. Я давал себе слово, закутавшись плащом наподобие испанца, из-за угла зарезать счастливого соперника и с зверской радостью воображал себе отчаяние Лизы. Но, во-первых, в городе О подобных углов было очень немного, а во-вторых, бревенчатый забор, фонарь, будочник в отделении — нет. У такого угла как-то приличнее торговать бубликами, чем проливать кровь человеческую. Я должен признаться, что между прочими средствами к избавлению, как я весьма неопределенно выражался, беседуя с самим собою, я вздумал было обратиться к самому Ожогину, направить внимание этого дворянина на опасное положение его дочери, на печальные последствия ее легкомыслия. Я даже однажды заговорил с ним об этом щекотливом предмете, но так хитро и туманно повел речь, что он слушал, слушал меня, и вдруг, словно с просонья, сильно и быстро потер ладонью по всему лицу, не щадя носа, фыркнул и отошел от меня в сторону. Нечего и говорить, что я, приняв это решение, уверял себя, что действую из самых бескорыстных видов, желаю общего блага, исполняю долг друга дома. Но смею думать, что если б даже Кирилл Матвеевич не пресек моих излияний, мне все-таки не достало бы храбрости докончить свой монолог. Я иногда принимался с важностью древнего мудреца взвешивать достоинства князя. Иногда утешал себя надеждою, что это только так, что Лиза опомнится, что ее любовь — не настоящая любовь. О, нет. Словом, я не знаю мысли, над которой не повозился бы я тогда. Одно только средство, признаюсь откровенно, никогда мне не приходило в голову, а именно, я ни разу не подумал лишить себя жизни. Отчего это мне не пришло в голову, не знаю. Может быть, я уже тогда предчувствовал, что мне и без того жить недолго. Понятно, что при таких невыгодных данных поведение мое, обхождение с людьми, более чем когда-либо отличалось неестественностью и напряжением. Даже старуха Ожогина, это тупорожденное существо, начинала дичиться меня и бывало не знала, с какой стороны ко мне подойти. Безменьков, всегда вежливый и готовый к услугам, избегал меня. Мне уже тогда казалось, что я в нем имел собрата, что и он любил Лизу, но он никогда не отвечал на мои намеки и вообще неохотно со мной разговаривал. Князь обращался с ним весьма дружелюбно. Князь, можно сказать, уважал его. Ни Безменьков, ни я, мы не мешали князю и Лизе. Но он не чуждался их, как я, не глядел ни волком, ни жертвой, и охотно присоединялся к ним, когда они этого желали. Правда, он в этих случаях не отличался особенно шутливостью, но в его веселости и прежде было что-то тихое. Таким образом, прошло около 2 недель. Князь не только был собой хорош и умен, он играл на фортепиано, пел, довольно порядочно рисовал, умел рассказывать. Его анекдоты, подчеркнутые из высших кругов столичной жизни, всегда производили сильное впечатление на слушателей, тем более сильное, что он как будто не придавал им особого значения. Следствием этой, если хотите, простой уловки князя было то, что он в течение своего непродолжительного пребывания в городе О решительно очаровал все тамошнее общество. Очаровать нашего брата-степняка всегда очень легко человеку из высшего круга. Частые посещения князя у Ожогиных, он проводил у них все вечера, конечно, возбуждали зависть других господ дворян и чиновников. Но князь, как человек светский и умный, не обошел ни одного из них, побывал у всех, всем барыням и барышням сказал хотя по одному ласковому слову, позволял кормить себя вычурно тяжелыми кушаньями и поить дрянными винами с великолепными названиями. Словом, вел себя отлично, осторожно и ловко. Князь Н. вообще был человек веселого нрава, общежительный, любезный по наклонности, да тут еще, кстати, по расчету. Как же ему было не успеть, совершенно и во всем. Со времени его приезда все в доме находили, что время летело с быстротой необыкновенной. Все шло прекрасно. Старик Ожогин, хотя и притворялся, что ничего не замечает, но, вероятно, тайком потирал себе руки при мысли иметь такого зятя. Сам князь вел дело очень тихо и пристойно, как вдруг одно неожиданное происшествие. «До завтра. Сегодня я устал. Эти воспоминания раздражают меня даже на краю гроба. Терентьевна сегодня нашла, что мой носик уже завострился. А это, говорят, плохой знак». 27 марта. Оттепель продолжается. Дела находились в вышеизложенном положении. Князь и Лиза любили друг друга. Старики Ожогины ждали, что-то будет. Безменьков тут же присутствовал. О нем нечего было сказать другого. Я бился, как рыба о лед, и наблюдал, что было мочи.

Безменков и Лиза возвращались по той же дорожке. Оба были очень взволнованы, особенно Безменков. Он, казалось, плакал. Лиза остановилась, поглядела на него и явственно произнесла следующие слова. «Я согласна, Безменков. Я бы не согласилась, если бы вы только хотели спасти меня, вывести меня из страшного положения, но вы меня любите. Вы все знаете и любите меня. Я никогда не найду более нежного, верного друга. Я буду вашей женой». Безменков поцеловал ей руку. Она печально ему улыбнулась и пошла домой. Безменков бросился в чащу, а я отправился во свояси, так как Безменков, вероятно, сказал Лизе именно то, что я намерен был ей сказать. И так как она отвечала ему именно то, что я бы желал услышать от нее, на мне нечего было более беспокоиться. Через 2 недели она вышла за него замуж. Старики Ожогины рады были всякому жениху. «Ну, скажите теперь, не лишний ли я человек? Не разыграл ли я во всей этой истории роль лишнего человека? Роль князя, о ней нечего и говорить. Роль Безменькова также понятна. Но я-то к чему тут примешался? Что за глупое 5-е колесо в телеге? Ах, горько, горько мне. Да вот, как бурлаки говорят, еще разик, еще раз. Еще денек другой, и мне уже ни горько не будет, ни сладко». 31 марта. Плохо. Я пишу эти строки в постели. Со вчерашнего вечера погода вдруг переменилась. Сегодня жарко, почти летний день. Все тает, валится, течет. В воздухе пахнет разрытой землей. Тяжелый, сильный, душный запах. Пар поднимается отовсюду. Солнце так и бьет, так и разит. Плохо мне. Я чувствую, что разлагаюсь. Я хотел написать свой дневник. И вместо того, что я сделал, рассказал один случай из моей жизни. Я разболтался. Уснувшие воспоминания пробудились и увлекли меня. Я писал не торопясь, подробно, словно мне еще предстояли годы, а теперь вот и некогда продолжать. Смерть. Смерть идет. Мне уже слышится ее грозное крещендо. Да и что за беда? Не все ли равно, что бы я ни рассказал? Ввиду смерти исчезают последние земные суетности. Я чувствую, что утихаю. Я становлюсь проще, яснее. Поздно я схватился за ум. Странное дело. Я утихаю точно, и вместе с тем жутко мне. Да, мне жутко. До половины наклоненной над безмолвной, зияющей бездной, я содрогаюсь, отворачиваюсь, с жадным вниманием осматриваю все кругом. Всякий предмет мне вдвойне дорог. Я не нагляжусь на мою бедную невеселую комнату, прощаюсь с каждым пятнышком на моих стенах. Насыщайтесь в последний раз, глаза мои. Жизнь удаляется. Она ровно и тихо бежит от меня прочь, как берег от взоров мореходца. Старое желтое лицо моей няни, повязанное темным платком, шипящий самовар на столе, горшок герани перед окном, и ты, мой бедный пес Трезор, перо, которым я пишу эти строки, собственная рука моя. Я вижу вас теперь. Вот вы, вот. Неужели же, может быть, сегодня я никогда более не увижу вас? Тяжело живому существу расставаться с жизнью. Что ты ластишься ко мне, бедная собака? Что прислоняешься грудью к постели, судорожно поджимая свой куцый хвост и не сводя с меня своих добрых грустных глаз? Или тебе жаль меня? Или ты уже чуешь, что хозяина твоего скоро не станет? Ах, если б я мог так же пройти мыслью по всем моим воспоминаниям, как прохожу глазами по всем предметам моей комнаты. Я знаю, что эти воспоминания невеселы и незначительны, да других у меня нет. Пустота. Страшная пустота, как говорила Лиза. О, боже мой, я вот умираю. Сердце, способное и готовое любить, скоро перестанет биться. И неужели же оно затихнет навсегда, не изведав ни разу счастья, не расширясь ни разу под сладостным бременем радости? Увы, это невозможно. Невозможно, я знаю. Если б, по крайней мере, теперь, перед смертью, ведь смерть все-таки святое дело, ведь она возвышает всякое существо. Если б какой-нибудь милый, грустный и дружеский голос пропел надо мною прощальную песнь, песень о собственном моем горе, я бы, может быть, помирился с ним. Но умереть глухо, глупо. Я, кажется, начинаю бредить. Прощай, жизнь, прощай, мой сад, и вы, мои липы. Когда придет лето, смотрите, не забудьте сверху донизу покрыться цветами. И пусть хорошо будет людям лежать в вашей пахучей тени на свежей траве под лепечущий говор ваших листьев, слегка возмущенных ветром. Прощайте, прощайте, прощай все и навсегда. Прощай, Лиза. Я написал эти два слова и чуть-чуть не засмеялся. Это восклицание мне кажется книжным. Я как будто сочиняю чувствительную повесть или оканчиваю отчаянное письмо. Завтра 1 апреля. Неужели я умру завтра? Это было бы как-то даже неприлично. А впрочем, оно ко мне идет. Уж как же доктор латошил сегодня. 1 апреля. Конечно, жизнь кончена. Я точно умру сегодня. На дворе жарко, почти душно. Или уже грудь моя отказывается дышать. Моя маленькая комедия разыграна. Занавес падает. Уничтожаясь, я перестаю быть лишним. Ах, как это солнце ярко. Эти могучие лучи дышат вечностью. Прощай, Терентьевна. Сегодня поутру она, сидя у окна, всплакнула. Может быть, обо мне. А может быть и о том, что ей самой скоро придется умереть. Я взял с нее слово не пришибить Трезора. Мне тяжело писать. Бросаю перо. Пора. Смерть уже не приближается с возрастающим гулом, как карета ночью по мостовой. Она здесь. Она порхает вокруг меня, как то легкое дуновение, от которого поднялись дыбом волосы у пророка. Я умираю. Живите, живые. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красою вечною сиять.